Басни Крылова сразу же после их появления стали народным достоянием, частью народной жизни. Его книги издавались почти каждый год, их читали дети и взрослые. Они разошлись по всей России миллионными тиражами лубочных изданий. Их названия «Ворона и лисица», «Ларчик», «Кот и повар», «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей», «Слон и моська», «Мартышка и очки», «Лиса и виноград» превратились в крылатые фразы. Многие сравнивали двух великих баснописцев нового времени – Лафонтена и Крылова. В мнении специалистов, Крылов всегда получал более высокую оценку, так как Лафонтен почти не писал басен на свои сюжеты, а только обрабатывал басни Эзопа. Когда во Франции издали басни Крылова, то над переводом его 89 оригинальных басен работали 50 самых известных поэтов. Перевод получился втрое больше по объему, чем оригинал. Были случаи, когда приходилось сочинять 20 стихов, чтобы растолковать один стих Крылова. Лучше всех сказал о сравнении Крылова и Лафонтена Пушкин. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие есть врожденное свойство французского народа. Напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов – представители духа обоих народов. Один из биографов Крылова писал, что после выхода в свет басен «Жизнь Крылова» — ряд непрерывных успехов и почестей, по мнению большинства его современников, вполне заслуженных. Баснописец получил место помощника библиотекаря императорской публичной библиотеки с окладом в 1500 рублей в год. Вместе с особой пенсией, назначенной ему царем, эта сумма составила 12 000 в год. Крылова избрали академиком отделения русской словесности Академии наук, которое было преобразовано из Российской академии. Царь Николай I согласился на это преобразование, требовавшее больших расходов, с условием, что первым академиком изберут Крылова. Многие басни не могли пройти цензуру. Тогда Крылов ухитрялся прочесть их царю, и Николай обычно говорил: «Пиши, старик, пиши», и басня выходила в свет. Царь очень любил самого Крылова и его басни. Он даже подарил своему сыну, наследнику престола Александру II, бюст баснописца. Сам Крылов с детской наивностью относился к близости с царем. Согласно одному из анекдотов, царь, встретив как-то Крылова в летнем саду, заметил, что они давно не виделись. «А ведь и в самом деле», — поддакнул Крылов, — «а кажется, живем по соседству». 50-летие литературной деятельности великого баснописца стало настоящим праздником. В честь юбилея была отлита медаль с изображением Крылова. На торжественном обеде в зале дворянского собрания его увенчали лавровым венком. Крылов прожил почти 70 лет. С легкой руки поэта Вяземского, посвятившего ему стихи, его ласково называли «дедушкой Крыловым». «Длись судьбами всеблагими нить любезных нам годов! Здравствуй с детками своими! Здравствуй, дедушка Крылов!» В детстве Крылов видел издали императрицу Екатерину II во время открытия памятника Петру I. За свою долгую жизнь он знал еще троих императоров — Павла I, Александра I и Николая I. В молодости он встречался с Фонвизиным и Державиным. Его друзьями были Жуковский, Пушкин и переводчик «Илиады» Гнедич. Крылов прекрасно играл на скрипке, хорошо знал французский язык, самостоятельно изучил итальянский и древнегреческий. Но до конца своих дней писал с орфографическими ошибками. О его лени, обжорстве, неряшливости, остроумии и беспечности ходило множество анекдотов, всегда добродушных и незлых. Рассказывали, что он очень любил голубей, раскрывал окна и кормил их прямо в квартире. Один из высокопоставленных покровителей Крылова, Оленин, часто приглашал его летом погостить к себе в имение. Крылов любил ночевать в саду, в старой бане. Оленины запирали его, носили ему еду и не выпускали, пока великий ленивец не напишет хотя бы одну басню. Крылов всегда небрежно относился к своей одежде и внешнему виду. Однажды, собираясь на придворный маскарад, он спросил дочь Оленина, какой ему придумать костюм. «Да вы, Иван Андреевич, наденьте новое платье, вымойтесь, аккуратно причешитесь, вас никто и не узнает», — отвечала ему Оленина. Умер Крылов, съев на ночь лишнюю порцию гречневой каши с протертыми рябчиками, которую он очень любил. Когда наутро ему стало плохо, на расспросы о причине болезни он рассказывал шутку о мужике, который хвалился, что навалил на воз пудов 400 рыбы. А когда ему заметили, что столько на один воз рыбы не накладешь, ответил: «Да ведь рыба-то была сушеная». Так и я вообразил, наверное, что каша сушеная, да и наклал себе ее выше меры. О похоронах Крылова сохранился анекдот, который дает точную оценку значения деятельности великого баснописца для России. В похоронной процессии следом за гробом Крылова шел известный в то время писатель и драматург Нестор Васильевич Кукольник. Какой-то важный господин спросил его, кого хоронят. «Министра народного просвещения Крылова». «Но позвольте, вы перепутали», — удивился господин. «Министр народного просвещения граф Уваров, а Крылов — наш баснописец». «Нет, это вы путаете», — ответил кукольник. «Это граф Уваров пишет басни в своих отчетах, а настоящий министр просвещения России был Иван Андреевич Крылов». Сразу же после смерти Крылова царь дал разрешение на сооружение ему памятника. В России было принято ставить памятник после того, как пройдет 50 лет со смерти того, чью память хотят увековечить. Исключение было сделано только для Карамзина, автора истории государства российского, и для Крылова. Памятник Крылову был создан знаменитым скульптором Клоттом и поставлен в Летнем саду в Санкт-Петербурге.